Так, я тогда в мод, получается, да? Дес. Все, я мод. И в Дес я мутюсь. Ну, типа, вы же будете это слышать. Да. Поехали. Вам слышно эту дрянь? Ебать, ребята, слышно меня, чё? А гитарку слышно? Все, в мут Йоу! уходит. Йоу-йоу-йоу-йоу! Слышно меня? Не, слышите в натуре? Я не слышу. Но у меня пианинка хуярит. Окей, поехали. А вы мою гитару слышите? Чи не? Да, я покрою все. Я очень тихо все слышу. Все, мут.